Глава 9. Инженер опять поднялся рано, за 3 часа до рассвета, и стал собираться. В кабаке под его комнатой стоял приглушенный гул разговоров, галдеж, играла музыка, хозяйка кричала на разносчицу. Умылся, почистил зубы, протер тело мокрой простыней. Мыться с утра — пустая трата денег. Намного приятнее сэкономить и помыться, приехав с жары. Инженер выглянул в окно. Как там на улице? На улице многолюдно. К пирсам один за другим проехали 2 груженных тягача. На соседней крыше 2 человека демонтируют большую панель. Люди хотят до жары успеть сделать все нужные дела. Он проверяет канистру с водой. Она полна едва наполовину. Нужно доливать. В канистре вода чистая, он ее привез с собой. Здесь в гостинице опресненка. Жаль портить хорошую воду. Но если едешь в степь, канистру лучше иметь полную. Аптечка. Тут все в порядке. Все баснословно дорогие инъекции на месте. Биогель, антибиотик, стимулятор, регенератор. Все нужные таблетки. Все цело. Дальше топливо. Горохов спустился в гараж. Нужно заправляться. Вчера, когда осматривал город, он видел мастерскую. Там наверняка есть рыбье масло для мотоцикла. Инженер заказывает себе завтрак в номер, а сам идет в гараж. Проверяет резину и амортизаторы. Все в порядке. Свечи, стартер — тоже все в порядке. За мотор он спокоен. Оружие. С револьвером все как и всегда, все нормально. Обрез. А с ним-то что может быть? Инженер проверяет патронтаж. Патронов достаточно. Можно завтракать и ехать. Да, сегодня у него немало дел. Нужно по возможности сегодня до жары набросать карту и прикинуть место для первой скважины. Если он все правильно посчитает, может, удастся вообще обойтись одной. Инженер знает, что вода там есть. Но вот где лучше начать бурить — это вопрос. Хочется поближе к берегу, чтобы тянуть меньше труб. Но при этом не хочется налететь на камень. В общем, нужно смотреть, нужно считать. Стук в дверь. Наверное, Нинка или другая разносчица принесли завтрак. Он отворяет. А там черный пыльник начальника безопасности. Тарасов и 2 его спутника. «Не разбудил?» Он вытирает свою большую лысую голову платком. «Угу, вижу, что не разбудил». «Нет, я уже встал». Горохов насторожился. Хоть и по его виду этого не видно. На лице у инженера только выражение досады. «Ну что вам еще нужно? Я же все уже рассказал. Вот, жду завтрак». Он жестом приглашает Тарасова к себе, а за ним, конечно, входят 2 здоровенных его спутника. Комнатка и так маленькая. А тут, когда ее заполнили эти крупные люди, она стала просто крошечной. Инженер ждет, что скажет начальник безопасности, и тот начинает. Оглядывая комнату, он видит канистры, аптечку, ящик с теодолитом, рейки, буссоль. Все это собрано возле двери. «Собираетесь куда-то?» Его маленькие глазки не отрываются от инженера. «Еду в степь». Тот демонстрирует спокойствие и показное терпение. «Пока жара не началась». «А, и что там делать будете?» «Кое-что померить хочу. Набросать геодезическую карту». «А вчера где были?» «В степи, где же еще?» «Ага». Тарасов смотрит на него все так же. «В степи. А потом?» — А, вспомнил инженер, еще на пристани письмо передавал, а потом по городу прошелся. — Прогулялись перед сном? — Прогулялся, посмотрел город. — А в степи вы там ни с кем не встречались? — спрашивает начальник безопасности. — Встречался с казаками, с Левой Васильком. — На предмет. Его, кажется, все интересует. На первый взгляд это не очень хорошо, но это на первый взгляд. Горохову, по большому счету, нужно, чтобы о его работе говорили. Тем не менее, Горохов молчит. Он всем видом демонстрирует Тарасову, что тот злоупотребляет. И тут Тарасов снисходит до того, чтобы пояснить непонятливому инженеру свое любопытство. «Мы тут живем, сами видите, на краю мира, в окружении всякой сволочи. Степь вокруг заполнена бандитами, разнообразными атаманами, васильками, карповичами и прочими бродягами». «Еще и даргами. Так что, если мы хотим выжить, нам нужно знать все. Понимаете? Все. Я говорил с ним насчет территории, насчет их кочевий. «Договорились», — любопытствует Тарасов. «Договоримся, если найду воду», — отвечает Горохов, не желая раскрывать все нюансы их с Васильком договора. Незачем ему все это знать. Начальник безопасности понимает, мол, ладно, и продолжает потом. «Угу, ну ясно». И тут же уже другим тоном заводит новую песню. «А ваш знакомый так и не объявился?» «Что? Какой знакомый?» Горохов делает вид, что сначала не понимает, о чем идет речь, но тут же спохватывается. «А, вы про Жупана, что ли?» «Про Жупана», — кивает Тарасов. «Про него, про него. Мы тут поговорили с людьми. И знаете что? Он ночью по пьяной лавочке хвалился, что знает про какой-то схрон». «Что за схрон?» Горохов делает вид, что это мало его заботит. Спрашивает, что ли, из вежливости. «Ну, мол, говори, раз тебе не имется». Они сначала играли в карты, а потом говорили про схрон. «Про схрон?» Инженер на секунду задумывается. И начальник безопасности, увидав это, уточняет. «Тоже слыхали про схрон?» «Нет, не слыхал». Инженер был спокоен. «Если бы они знали про схрон что-то конкретное, то уже не тут бы с ним разговаривали». Тем не менее, разговор становился все неприятнее и неприятнее. «А вы с этим Жупаном остановок нигде не делали?» — продолжает Тарасов. «Может, вспомните?» «Неужели нас кто-то видел?» «Но откуда?» «Других лодок на реке не было, это точно. Может, то с берега?» Инженер чуть думает и отвечает. Капитан останавливался пару раз, приставал к берегу. Один раз ночью, вернее, вечером после заряда стояла большая пыль. Он сказал, что не видит, куда плыть. А второй раз днем. Температура была за 60, у него начали гореть прокладки в двигателе. Он сказал, что мотору нужно чуть поостыть. «Отлично!» Голова начальника безопасности снова покрылась потом. Он снова ее вытирал платком. «А сможете показать то место, где вы останавливались днем?» «Нет. Рубка была местом, где еще можно было находиться. Я не вылезал на палубу. Там было под 60», — отвечал Горохов. Этот разговор все больше заставлял его напрягаться. Между прочим, он уже подумывал о револьвере, висящем на бедре. Уже один раз косился на спутников Тарасова и даже рассчитывал свои действия, если вдруг что. Но это, кажется, было преждевременные мысли. Спутники начальника безопасности были расслаблены. Впрочем, они просто могли делать вид, что они расслаблены. Так что нужно было держаться настороже. И он закончил. Я не видел, где он причаливал. Я все время лежал под кондиционером на мешках с едой. «Да вы не нервничайте так», — произнес Тарасов примирительно. Он даже изобразил подобие улыбки. «Это же просто разговор». «Да уж как тут не нервничать?» — с едва скрываемым раздражением отвечает инженер. «Вы все время у меня что-то спрашиваете, к чему я не имею никакого отношения. Я же вам уже говорил». В эту секунду кто-то стучит в дверь. Все люди, находившиеся в комнате, напряглись. Тарасов смотрит на Горохова. «Ждете гостей?» «Никого я не жду», — не очень дружелюбно отвечает тот. «А сам уже думает, что будет делать, в кого будет стрелять первого». «Никаких гостей я не приглашал». Тарасов кивает и, подойдя к двери, открывает ее. «А там была Нинка с подносом». Горохов перевел дух, а начальник службы безопасности и говорит почти радостно. «О, вот и завтрак поспел. Ну, не будем вас больше задерживать. Завтракайте, инженер». Нинка, испуганно косясь на него, быстро ставит поднос с едой на столик и чуть не выбегает из комнаты. Два спутника Тарасова тоже выходят. Он сам вдруг останавливается в двери, не давая инженеру ее закрыть. «Последний вопросик. А вы с Жупаном одни были на лодке?» «В рубке мы были точно одни», — твердо говорит Горохов. «У-у-у», — задумчиво произносит начальник безопасности. «Значит, в рубке вы были одни?» «Ясно. Ну, кушайте, кушайте». «Вот сволочь какая въедливая!» «Инженеру даже есть расхотелось, хотя он всегда с утра голоден». Горохов присел на край стола, задумался, поигрывая ложкой. «Да, этот Жупан — безмозглый картежник, дурак, который с пьяну сел играть в кабаке в карты с местными жуликами, серьезно осложнил ему жизнь своей выходкой. Но, с другой стороны, у этого Тарасова пока ничего нет. Ну, пронюхал он про схрон, и что? Ну да, Жупан проигрался двум ловкачам. предложил им какой-то схрон в погашении долга, а вместо этого отвез их в тихий уголок, да и кончил обоих. А сам теперь тут не появляется. Вполне себе правдоподобная версия. Да, это могло быть похожим на правду, но вот ему самому пока к схрону подходить было нельзя, а он пока и не собирался. Только тут он вспомнил про время. Да, точно. Через полтора часа уже взойдет солнце, то есть до жары у него было всего 7 часов, а ему еще нужно было 2 часа на дорогу. Надо было выезжать побыстрее. Он тут же сел есть и опять убедился, что здешняя стряпня не стоит денег, что за нее просят. Только-только рассвело, а он уже подъехал к нужному месту. Температура была вполне рабочей, и он сразу принялся за дело. Нужно было снять геометки, а для этого требуется 2 человека. Пришлось попотеть, побегать туда-сюда, пока нанес на миллиметровку первые точки. Через 2 часа кое-что стало вырисовываться. Низина, хорошая такая, продолговатая низина. Верный признак длинной линзы. Она шла с уклоном от востока на запад, к реке. Карта, которую он купил у старого геодезиста, у которого от проказа уже плохо сгибались пальцы, не врала. Вода тут должна была быть. «Вода там есть, клянусь», — почти шептал старик синими изуродованными губами, когда они сидели в дешевой столовой в Соликамске. «Но, друг мой, я вам врать не буду. Вы там не накачаете больше 20 000 кубов». Не хочу вас обманывать. Линза не будет высокорентабельной. — Но 20 000 есть? — переспрашивал Горохов задумчиво. — За 20 000 ручаюсь, — говорил старый геодезист. Горохову больше и не было нужно. — 10 рублей, как договорились? — он протянул старику крупную медную монету с цифрой 10. «Да, — Да-да, 10. Но мне прямо неловко у вас брать эти деньги, зная, что работы там будет много, а выхлоп вас не озолотит. Геодезист взял монету дрожащими пальцами. «Вам не в чем себя упрекать. Вы меня предупредили», — произнес Горохов, пряча карту, набитую на тонком полупрозрачном листе бумаги, во внутренний карман пыльника. «А я уж постараюсь выжать из этой карты все возможное. Получится или нет, ну, это уже моя забота». Он проехал еще километр и снова достал инструменты, начал производить замеры. Снова наносить данные на карту. Поставив на очередной возвышенности теодолит, хотел уже записать цифры в тетрадь, но увидел след на песке метрах 50 от себя. Скалопендра. Не то чтобы очень большая, но и не такая маленькая, которой можно было бы пренебречь. И след был совсем свежий. Она оставила его на рассвете. Небольшие твари, которые еще набирают вес, питаются в основном саранчой и гекконами. Но это была из тех, которые уже могли нанести серьезные раны своей кислотой. Инженер, чуть подумав, подошел к мотоциклу, достал из кожуха обрез, машинально переломил его, проверяя патроны. Да, все на месте. Также откинул скобу с кобуры револьвера. Вдруг понадобится. И пошел по извилистому следу опасного животного, стараясь не скрипеть песком. Горохов прошел 200 метров, шел не спеша, тут спешить нельзя, в этом деле нужно быть осторожным. Когда скалопендра просто перемахивала через гребень бархана, он его обходил, держа оружие наготове. Находил след и снова шел по нему. Наконец он нашел высокий бархан 2 метра высотой, где скалопендра и залегла. Лежки они всегда устраивают на северном склоне бархана, где песок днем прогревается меньше. О том, что животное залегло, всегда можно узнать по резко обрывающемуся следу. Шел, тянулся, и вдруг закончился в песке, словно она взлетела. Животное быстро закапывается в песок, а потом еще вздрагивает всем телом, чтобы заровнять след на склоне. Если не знать ее повадок, то и не разберешься, куда она делась. Была и нету. Горохов взводит оба курка и как можно тише приближается к тому месту, где прячется животное. Первый выстрел жаканом в песок, на ощупь, на интуицию. Не факт, что он будет удачный. Если повезет, то заденешь зверюгу, а если нет, то из песка ее поднимет. Тут, когда многоножка вынырнет, уже можно бить ее картечью. Да, как раз тут и нужно бить, и лучше не промахиваться. Тварь не такая уж и тупая. Она, выскочив из песка, быстро сообразит, откуда исходит опасность. Горохов пару секунд стоял и прикидывал. Да, шла она с запада, значит, голова на востоке. Он прикинул точку и поднял оружие. И вдруг вздрогнул от крика. «Не там она! Она дальше легла!»